«Вы знаете Лангового?» — тихо спросила Лена, и что-то мгновенно и остро блеснуло в ее глазах. «Да, немного знаком», — спокойно сказал Петр и пристально поглядел на нее из-под бугристых бровей. «А вы?» «Немножко знакома», — спокойно сказала Лена. Ланговой не обманывал Лену, когда говорил ей, что противился новому своему назначению. Но причиной его отказа было вовсе не то соображение, что среди повстанцев находится отец Лены. Причина, по которой Ланговой, только скрепя сердце, принял новое назначение, была более жизненной. Ему предстояло возглавить карательный полк, действующий в Сучанском и Шкотовском районах, как раз в тот момент, когда на подавление повстанцев должны были бросить японские войска и когда полк переходил в оперативное подчинение японскому командованию. А это шло против убеждений Лангового и больно било по его честолюбию. Ланговой не принадлежал к тому разряду офицеров, а их было большинство, которые не только не разбирались в обстановке и судьбах белого движения, но и не хотели разбираться в них, а использовали все и всяческие обстоятельства в интересах личной карьеры, обогащения для жизненных удовольствий. Он принадлежал к тем немногочисленным офицерам, которые сознавали, что удовлетворение их коренных личных интересов лежит в победе их общего дела, и отдавали свои силы на то, чтобы приблизить ее. Он не верил и не мог верить официальным декларациям держав об их бескорыстии в деле помощи белому движению. Этому верили только безусые юнцы из военно-учебных заведений, да наиболее престарелые и глупые из старых царских генералов. Но слова «Родина», «Честь», «Присяга» не были для Лангового только словами. Он мечтал о восстановлении былой мощи империи. Считал, что в этом деле можно опираться на тех союзников, расплата с которыми не противоречит русскому достоинству и чести. Такими союзниками он полагал союзников России по войне, Англию и Францию. Япония в глазах Лангового была старым врагом России. В борьбе с этим врагом погибли его отец, брат, мать. Лангавой с детства пронес в себе горечь поражения и утраты, чувство реванша и мести. Он был открытым противником сепаратных действий атаманов Калмыкова, Семенова и генерала Хорвата, придерживавшихся японской ориентации и способствовавших удовлетворению корыстных вожделений своего хозяина. У Лангового даже охладили дружеские отношения с сыновьями Гиммера, примкнувшими к Калмыкову. Вениамин, потому что эти круги, все более входившие в силу в крае, обеспечили ему быструю карьеру, а Дюде по тем возможностям разгула и полной безнаказанности, которые открылись ему в близости к атаману. Лангавой не сомневался, что посылка японских войск способствует захватническим действиям Японии в крае и вызовет в населении подъем патриотического чувства, который в условиях восстания пойдет на пользу большевикам. И вот его против его воли заставляли участвовать в этом деле. Но была в его назначении и еще одна, личная сторона. Может быть, самая тяжелая и постыдная для Лангового. Он никогда не искал чинов и орденов, но с самого начала сознательной жизни он стремился выбиться наверх и готовил себя к делам великим и славным. Всю жизнь, начиная с кадетского корпуса на австрийском фронте, в подготовке белого восстания, он завоевывал себе право на власть над людьми личной доблестью, умом, преданностью долгу, так как он понимал его. В борьбе военных групп и партий, в суете провинциального общества, суете, которой он, возмещая разрыв с Леной, невольно предавался.